Глава 12. Ночью, перебирая и анализируя события минувшего дня, а я всегда делаю это по ночам, я вдруг сполошился. Почему Норма привела ко мне сеньориту Гонсалес и Турат? И наверняка не могло быть случайным совпадением то, что они втянули меня в дискуссию о существовании зла. Обдумав все хорошенько, я заключил, что у преподавательницы были все характерные черты члена библиотеки для слепых. И тотчас я стал подозревать саму Норму Пульессе, который интересовался, в общем-то, лишь потому, что ее отец был социалистом, ежедневно посвящавшим 2 часа переписыванию книг шрифтом Брайля. Брайль Луи. Годы жизни 1809-1852. Изобретатель рельефно-точечного шрифта для письма и чтения слепыми. Я, наверное, часто изображаю себя в невыгодном свете, и читатели, возможно, будут удивлены подобной беспечностью с моей стороны. Правду сказать, несмотря на склонность к систематичности, я способен на выходки самые неожиданные, а потому опасные, если принять во внимание масштаб моей деятельности. И самые непростительные глупости я совершал из-за женщин. Попытаюсь все же объяснить, что со мною происходит. Это отнюдь не так безумно, как может показаться с первого взгляда. Ибо женщину я всегда рассматривал как предместье мира слепых. Таким образом, мои отношения с ними вовсе не лишены смысла и оснований, как мог бы вообразить поверхностный наблюдатель. Нет, не в этом упрекаю я себя в данный момент, но в почти непостижимой беспечности, которая вдруг находит на меня, как в случае с Нормой Пульессе. С точки зрения Рока, это вполне логично. Ведь если Рок намерен кого-то погубить, то он его ослепляет. Но с моей собственной точки зрения это было абсурдно и непростительно. Дело в том, что вслед за периодами пронзительной ясности ума у меня бывают периоды, когда поступки мои словно бы задумываются и совершаются другим человеком. И я внезапно оказываюсь в опаснейших передрягах. Как могло бы случиться с одиноким мореходом, который, плавая в опасном месте, время от времени задремывал бы? Да, все это непросто. Хотел бы я посмотреть на кого-либо из моих критиков, оказавшихся на моем месте, когда я окружен бесчисленными коварнейшими врагами, опутан незримой сетью шпионов и соглядатаев, и должен денно и нощно вести наблюдение за каждым человеком, приближающимся к Иглесиасу, должен следить за каждым событием, имеющим к нему отношение. Пусть кто другой попробует, тогда он будет менее самоуверен и поймет, что оплошности такого рода не только возможны, но практически неизбежны. Например, перед встречей с Селестино Иглесиасом мой ум долгое время был в крайнем смятении, а в такие периоды мне чудится, будто мрак буквально высасывает мои силы посредством алкоголя и женщин. Так постепенно углубляешься в один из лабиринтов ада, или что-то же в мире слепых. Однако нельзя сказать, что в эти мрачные периоды я забывал о своей великой цели. Но тогда четкий научный подход к ней сбивался хаотическими бросками, пробами наобум, в которых с виду царит то, что люди несведущие именуют случаем, но что по сути есть слепое стечение обстоятельств. И посреди сумбура чувств, оглушенный и одурманенный, пьяный и опустившийся, я все же принимался вдруг бормотать: «Не беда, я все равно во что бы ты ни стало должен исследовать их мир». И меня пронзало чувство головокружительного упоения. Того упоения, которое овладевает героями в самые страшные, самые опасные мгновения битвы. Когда разум уже не в состоянии руководить нами, и воля наша оказывается в темной власти крови и инстинктов. Затем я внезапно пробуждался, выходил из долгих периодов мрака, и, подобно тому, как разврат сменялся аскетизмом, моя мания методичности сменяла прежний сумбур чувств. Мания, которая владеет мной не вопреки моей склонности к беспорядку, но именно благодаря ей. Тогда ум мой начинает работать с удвоенной энергией, с поразительной живостью и ясностью. Я принимаю правильные и точные решения. Все видится ярко, отчетливо, словно какая-нибудь теорема. Я ни в чем не следую своим инстинктам. Такие моменты я полностью их контролирую и повелеваю ими. Но странное дело, Мои поступки или люди, с которыми я схожусь в такие просветы здравомыслия, быстро затягивают меня вновь в фазу бесконтрольного поведения. Ну, например, знакомлюсь я с женщиной. Скажем, с председательницей комиссии по сотрудничеству с хором незрячих. Мне ясно, сколь ценную информацию я могу через нее получить. Я ее обхаживаю и, наконец, в чисто научных целях сплю с ней. Но тут оказывается, что эта женщина сводит меня с ума. Что она, да нельзя сладострастна или одержима какой-нибудь манией. Словом, тогда все мои планы терпят крах или в лучшем случае откладываются. Разумеется, случай с Нормой Пульесы был не такого свойства. Но даже тут я совершил ошибки, которых нельзя было допускать. Сеньор Америка Пульесы – старый член социалистической партии. И дочь свою он воспитал в тех правилах, каковые с самого начала провозгласил Хуан Б. Хуста. Хуста – Хуан Баутиста. Годы жизни 1865-1928. Один из основателей и лидер социалистической партии Аргентины. Истина, наука, сотрудничество, борьба с курением и с алкоголизмом. Был он человеком весьма почтенным, ненавидел Нерона и в своем бюро пользовался уважением даже политических противников. Само собой понятно, что его партийные взгляды чрезвычайно подогрели мое желание переспать с его дочерью. Она была помолвлена с флотским лейтенантом. Это отнюдь не смущало антимилитаристский дух сеньора Пульесе в силу странного психологического выверта. Все антимилитаристы восхищаются военными моряками. Они, дескать, не так грубы. Много путешествовали, почти, так сказать, штатские. Словно последнее их свойство – не недостаток и может быть предметом похвал. Я и объяснил Норме, а она бесилась от злости. Что хвалить военного за то, что он не похож или не слишком похож на военного, все равно, что усматривать достоинство подводной лодки в том, что она плохо погружается. Аргументами такого рода я торпедировал базу военного флота и, в конце концов, завлек Норму в постель, из чего явствует, что путь к постели может пролегать через самые непредвиденные институции, и что единственные доводы, убедительные для женщин, это те, которые как-либо связаны с горизонтальным положением, в противоположность тому, что бывает с мужчинами. Вот почему так трудно привести мужчину и женщину в одно и то же геометрическое положение, действуя только лишь логическим рассуждением. Потому и приходится прибегать к паралогизмам или попросту лапать. Добившись горизонтального положения, я потратил немало времени на то, чтобы ее воспитать, приучить к новой концепции мира. От профессора Хуана Б. Хуста к маркизу де Саду. Было это отнюдь нелегко. Пришлось вначале прибегать к привычному ей языку. Она же фанатично верила в науку и читала произведения вроде «Идеального брака». Употребляла столь неуместные в постели обороты, вроде «Закон преломления света», когда речь шла о сумерках. Начав с бесспорных истин, а истина была для нее священна, я повел ее со ступеньки на ступеньку к самым предосудительным забавам. Да, многие годы терпеливой работы социалистических депутатов, советников и докладчиков были в несколько недель сведены на нет. Все их районные библиотеки, кооперативы, полезные дела в муниципалитете кончились тем, что Норма Пульесы стала участницей весьма непохвальных шалостей. Может, для того, чтобы потом еще сильнее уверовать в коллективизм? Ну что ж, прекрасно. Давайте посмеемся над Нормой Пульесы, как поступал я, ощущая свое превосходство. Но теперь меня одолели подозрения. И вскоре мне стало казаться, что она один из хитрейших лазутчиков моих неприятелей. С другой стороны, этого следовало ожидать. Ведь только примитивный, глупый враг использовал бы для шпионажа людей подозрительных. Именно то, что Норма была так наивна, так прямодушна, так ненавидела всякую ложь и мистификацию, разве не было самым веским доводом в пользу того, что ее надо остерегаться? Обуянной тревогой я принялся подробно анализировать наши отношения. Я полагал, что характер Нормы Пульесы мне понятен. И, учитывая ее воспитание в духе социализма и сармьентизма, был уверен, что вижу ее насквозь. Сармьентизм. По имени Сармьенто Доминго Фаустино. Годы жизни 1811-1888. Аргентинского государственного и общественного деятеля, писателя, историка. Под воздействием идей утопического социализма Сарамьенто полагал, что просвещение приведет к равенству классов и общественной гармонии. Грубейшая ошибка. Норма не раз и не два ставила меня в тупик своей неожиданной реакцией. А развращенность, которой она охотно уступила, никак не вязалась со здоровым целомудренным воспитанием, которое дал ей отец. И если для мужчины логика значит так мало, то чего же ожидать от женщины? Итак, ту ночь я провел без сна, вспоминая, анализируя каждый ее жест, каждый взгляд. И у меня возникло немало поводов для тревоги, но, по крайней мере, одно утешало. То, что я вовремя осознал, сколь опасна связь с нею.